Здесь располагался большой парк со знаменитыми газонами, выходившие к Темзе. Дворец и картинная галерея, которая нередко использовалась для иных нужд, в частности, как место судилища. Благо, диссидентов удобно было доставлять на лодках по воде в Тауэр. А вы, наверное, знаете, что вход в это знаменитое узилище был со стороны реки, а на берег глядели только неприступные стены. До строительства Гринвичской обсерватории оставалось чуть больше 100 лет, да и сегодня вы ее уже тут не найдете, поскольку с 1953 года она переселилась в замок Хёрст-Монсо, что находится отсюда в 70 километрах на юго-восток. Королева и канцлер Уильям Сессил, он же лорд Берли, человек строгий, но крайне преданный, уже переживший к тому времени с Елизаветой падения и взлеты, обычно работали в библиотеке дворца, где проходили важные совещания и аудиенции. Елизавета Английская была одета в платье из изумительной материи, напоминавшей лепестки роз, пронизанных солнечными лучами. Оно было довольно скромно украшено драгоценностями и стоячим воротником в форме раскрытых прозрачных крыльев огромной бабочки. В рыжие волосы королевы были вплетены серебряные нити, что создавало иллюзию почти современной прически. Слой плотного белого грима делал лицо совсем юным, хотя Елизавете уже исполнилось 37 лет, а близко знавшие утверждали, что она выглядит старше, возможно, из-за того, что переболела оспой. Сэру Уильяму было в то время чуть больше 50. Потолок над библиотекой был прозрачным, что в погожие дни позволяло обходиться без искусственного света. Елизавета сидела во главе длинного дубового стола в кресле с высокой спинкой и подлокотниками. Справа от нее располагался архиепископ Кентерберийский Мэтью Паркер, слева — лорд-канцлер. Далее на двух длинных скамьях по обеим сторонам восседали иные лорды, входившие в правительственный кабинет. Единственная привилегия королевы, кроме кресла, состояла в том, что она садилась и говорила первой. Елизавета обращалась к собеседникам «милорды», а они называли ее «Ваше Величество», реже как главу церкви «Ваше Святейшество», изредка «Мадам». Французское влияние было тогда еще сильным, а Варфоломеевская ночь была еще впереди. Полы библиотеки были устланы персидскими коврами, поступавшими тогда через Россию, то есть московское государство. На столе была разложена, сделанная из оленей кожи, подробная карта мира, весьма напоминавшая современную. В иных случаях сэр Уильям, лорд Берли, указывал тростью на нужные места, но нынче это вряд ли могло потребоваться. В этот день обсуждались 39 тезисов, обосновывавших истинность англиканской церкви как подлинно католической, то есть вселенской. И полный титул Елизаветы теперь звучал «Божией милостью королева Англии, Франции, Ирландии, защитница христианской католической веры». Кстати, это не мешало папских приверженцев, по определению католиков, отправлять в Тауэр, а некоторым отрубать головы. В тезисах римский первосвященник объявлялся еретиком. Суть же сводилась к тому, что речь шла о двух церквах, не признававших друг друга и живших отныне самостоятельной жизнью. Хотя Ватикан делал постоянные попытки вернуть себе утраченное влияние и первенство, дело было безнадежно, как уже упоминалось еще при Генрихе VIII. А его внебрачная, по мнению папского престола, дочь теперь закрепляла это идеологически и юридически. Дистанцирование от Рима началось с подачи Мартина Лютера и Жана Кальвина. Но если простой народ возмущали индульгенциями и непогрешимостью римских понтификов, то корпорацию монархов привлекало в реформации совсем другое. Их не устраивало то, что утверждение королевского достоинства не обходилось без визы Ватикана, а короли и королевы считали, что они на трон избраны самим Господом Богом, с чем были не согласны папы, и что их генеалогические древа непосредственно ведут к родственникам Иисуса Христа,